Маккинли. И не пела ли в хоре? Если да, то вы однокашники. Не помните, герцог, который подготовил выступление в классе, слово об Эмерсоне? Пап, молоко не проходит. Ну, потому что ты изжевал соломинку. Давай расправим. Нам надо идти, сержант, сказал ювелир. Нас люди ждут. Жены, подумал герцог, их жены ждут. Вы родня друг другу? Он мой зять, погостить приехал из Луисвилла. Ждут жены, одна из них сестра, и он, герцог, тоже ждет, чувствуя дурноту от одного предвкушения встречи. Могла эта женщина быть Карлотта из хора, что пела контральтовое соло еще раз радостно Вагнера. Да, не исключается, не исключается. Посмотри на нее теперь. Откуда появится желание перепихнуться с такой теткой? Откуда? Он отлично знает, откуда. Посмотри на ноги с набухшими венами, на кое-как уложенную грудь, точно не переглаженная пастерушка, а почти селедочный взгляд, а масляный рот. Но он таки знает откуда. От грязной ее ухватки, оттуда, от гнусной сноровки. В эту минуту в комнате появилась Маделин. Она вошла со словами «Где мой ребенок?», увидела Джун у него на коленях и стремительно пересекла комнату. «Иди сюда, дочка». Пакет с молоком она отставила в сторону и взяла девочку на руки. В ушах у него застучала кровь, затылок сжала обручем. Не взглянуть на него Маделин не могла, но взгляд ее был неузнающим. Дергая бровью, она холодно отвернулась от него. «Ребенок не пострадал?» — сказала она. Сержант жестом отпустил полицию нравов. «С ней полный порядок. Будь на ней хоть одна царапина, мы бы ее сразу отправили к Майклу Ризу». Маделин проверила руки, Джун, ноги, тревожно ощупала ее всю. Сержант кивком подозвал Мозеса. Тот подошел, и они встали друг против друга, он и Мади, по обе стороны стола. Она была в светло-голубом полотняном костюме, волосы свободно откинуты назад. Если в двух словах определить ее образ действий, хозяйка положения. Начальственно громко отдались в этой глухо гудящей комнате ее каблуки, герцог долгим взглядом вобрал ее голубоглазый прямоносый греческий профиль с маленьким ртом и двоящимся подбородком. Глубокий тон лица означал в ее случае, что внутри она полыхает. Лицом она, показалось ему, вроде бы поправилась, грубело лицо. Дай ты Бог, только справедливо, если вульгарность Герцбаха отложилась и на ней. И она определенно раздалась сзади. Он представил, какого рода трепка и таска были тому причиной. Супружеский долг? Нет, нет, не то слово. Любовный. Это отец ребенка, леди? Маделин по-прежнему не желала удостоить его признающим взглядом. Да, сказала она. Я развелась с ним не так давно. Он живет в Массачусетсе. Я не знаю, где он живет. Это меня совершенно не касается. Герцог восхищался ею. И как не восхищаться таким самообладанием? Она никогда не терялась. Когда она взяла у Джун молоко, она точно знала, куда поставить пакет, хотя и минуты не пробыла в комнате. А уж склад на столе она хорошо изучила, и рубли эти, и револьвер. Его она никогда не видела, но по магнитной защелке должна признать людевильские ключи и догадаться, кому принадлежит револьвер. Но он знал ее ухватки и повадки, и этот ее чистокровный шик и тик на носу, и безумное высокомерие в глазах. Пока сержант задавал ей вопросы, Мозес заторможенно, но упорно перебирая мысли дальше, добрался до одного дрянного ее свойства. Особый запах сугубо женского секрета. И вот не этот тайный сладковато-кислый запах, не полыхающие синевые глаза, не злобные взгляды, не злобствующий маленький рот, уже не властный над ним. Хотя от одного взгляда на нее начинала болеть голова. Размеренная ходка, как кулачки в масляной рубашке, стучала кровь в висках. Он необычайно отчетливо видел ее. Обливная грудь в квадратном вырезе жакета, обливные ноги нежно-коричневого оттенка и совершенно обливное лицо —